Что ты хотел сказать? Ничего, забудет. Воин оглянулся, затем быстро сказал. Вы видите, что мирная конференция не принесла никакого результата. События развиваются так, что у меня появились дурные предчувствия. Местные кринпиты нападают на наших подземников. Все это происки пипов, я думаю. Взорвали корабль пип. Вы говорите, что это случилось, а мы полагаем, что это ЦРУ. Вы дали оружие шаристам. И ваш самолет, он помолчал, глядя на Капелюшникова. У меня есть глаза, и потому нет желания говорить откровенно. Может быть, в другой раз. Так что до свидания. Желаю приятного полета. Он кивнул и пошел обратно к базе. Капелюшников, сдвинув брови, смотрел ему вслед. У меня тоже дурные предчувствия, сказал он, и относительно дорогого друга, и пилота воина. Мне бы хотелось задать ему несколько вопросов, да время неподходящее. А мне бы хотелось побольше узнать, для чего они используют подземников, сказал Дейл Хаус. И, честно говоря, мне неприятно, что на нас возлагают ответственность за случай с кораблем пипов. Ты думаешь, это правда? Капелюшников задумчиво посмотрел на него. Ты очень хороший парень, Денни, но ты не умеешь удивляться, заметил он. Вот, например, тебе не странно, что у Гризи есть взлетная полоса, которая совсем не нужна геликоптеру? Да, я не обратил на это внимания, признался Денни. А я обратил. Так же, как воин обратил внимание на бомбовый люк в нашем самолете. Вы с Гашей тоже видели его и только спросили, зачем это, с какой целью. А когда пилот видит такую штуку, он спрашивает себя, зачем в самолете, предназначенном для научных исследований, бомбовый люк. В 30 метрах от взлетной полосы мать Дрши проснулась от запаха цианида, слишком слабого, чтобы быть опасным, но достаточно сильного, чтобы не оставить его без внимания. Снова эти панцирные дьяволы. Она властно позвала дежурного члена семьи. Им оказался Твихр, малорослый подземник, в обязанности которого входило удовлетворять потребности матери, когда она просыпается. Сейчас в ее выводке было семеро, все самцы, и ни один из них не был похож ни размерами, ни силой, ни умом на их отца. Внезапно она рассердилась. «В воду!» — приказала она хриплым рычанием. «И пищу!» «И кого-нибудь, чтобы почистить меня!» Тевихр сказал покорно. «Здесь только я, мать семьи. Я быстро принесу пищу и все сделаю, пока ты ешь». «А почему никого нет?» «Все на обучении у новых дьяволов. Они приказали, чтобы были все!» Мать семьи презрительно фыркнула, но она была не очень раздражена этим. Тевихр вернулся с пищей. Это были только тюберы и раковины с водой, но в придачу к этому он принес немного свежих листьев и фруктов с поверхности. «Дали или взял?» — она подозрительно принюхалась. «Это подарки новых дьяволов, мать семьи!» — извиняющимся тоном ответил молодой самец. Она снова фыркнула. Однако зелень была вкусна, а она голодна. Все съев, она опорожнила свой желудок в раковину, которую Тевихр сразу закрыл. «Будут еще поручения, мать, вылизывая ее мех возле заднего проходного отверстия?» — спросил он. «Нет, иди». Он коснулся ее носа и, извиваясь, уполз, чтобы опростать раковину в камере гниения. Следующий член семьи смешает фекалии с растительной массой, и эта смесь будет перегнивать для того, чтобы в будущем служить удобрением. Несмотря на то, что Твихр был хорошим ребенком, вскоре она должна будет расстаться с ним, когда выводок подрастет и каждый начнет свою жизнь. Это время близко, при каждом ее пробуждении вымя становится все меньше и тоньше. Взрослые самцы это знают, и она нередко чувствовала, как они пробирались в ее гнездо, чтобы коснуться носом ее ануса, проверить, насколько она готова к совокуплению. Только вчера самец с ногами в шрамах спросил ее: «Чего тебе захочется в следующий раз? Раковину кринпита, живого летающего дьявола, голову нового дьявола?» «Твою собственную голову», — ответила она раздраженно. Он рассмеялся и уполз. «Но он вернется, И нельзя сказать, что мысли о нем были неприятны матери.